Я и в Ленинград приехала, чтобы убедиться, какой вы отвратительный человек. Прощайте. Пошла. Алеша. Жалко, я не знал. Жалко, я тогда ушел. Я бы выломал ребра два вашему Рудику. Вдогонку. Послушайте, что за глупость в самом деле? Он насильничает, а вы помалкиваете. Куда же вы уходите? Люба. Люба. Мне не жалко этих 25 тысяч. То есть жалко, но не очень. Счастья ему не будет от моих денег. Я сама, дура, променяла их на булавочку. Алеша. Какие 25 тысяч? Люба. Да выигранные на мой билет. Не знаете, что ли? Алеша. Елки-палки. Так вот оно что. Люба. Все равно, будь у меня эти деньги, уехала бы из Ленинграда. Так что моя слабость, что я не настойчива, это все ни при чем. Алеша. Ага, Люба, ага. Люба. Точно, что ага. Прощайте. Алеша. Дайте-ка узелок. Люба, пустите. Алеша. Нам необходимо поговорить. Люба, пустите же. Алеша. Что касается денег, потеряли, очень жаль. Ну, проворонили и проворонили. И, наверное, это даже лучше, честное слово. Люба, зажмурив глаза. Пустите мой узелок. Алеша. Я вас так понял, что вы, ну, что ли, связались с кем-то. Ваше непонятное поведение достаточно меня убеждает, что вы с кем-то связались. Мне было очень больно, когда услыхал в ресторане, как вы поете. Зря так не поют, Люба. Вам было больно? Алеша. Ну да. А что? Ошибся. И вижу, по всему фронту ошибся. Во мне сидит еще этот мелкий буржуазный пережиток. Люба. Какой? Алеша. Да, это самое, Люба. Ревность? Алеша. Она с 4 июня началась. Я и сплю от того так крепко, чтобы ее ликвидировать. Борюсь. Поборю, а вы опять начинаете про море, луну, песок, белое платье. Разве я не вижу, что с вами делается? Люба, ответьте мне последний раз на вопрос. Хотя это не мое дело, конечно. Вы того? Люба. Да. Алеша, упавшим голосом. Теперь, значит, все в порядке. Иным голосом. Кого? Люба. Да тебя же. Не оглядываясь, убежала. Алеша. Кого? Люба. Какого тебя? Бежит вслед за ней. Шапшнев высовывается из развалины. «Ну и девчонка, мухи ее залегай!» Семен. «Симпатичная девчонка!» Глядит вслед Любе и Алеше. «К реке ударились, скоро не вернутся!» Шапшнев. «Семен, мне что-то сыро стало. Мы бы лучше домой пошли, мы бы там полбутылки выпили!» Семен. «Ой, Шапшнев, не треплись!» Шапшнев. «Что за время беспокойное!» Слышен голос Рудика, он напевает Шимми. Семен. «Он! Готовься!» Оба притаиваются. Входит Рудик с тросточкой, весело напевает. Рудик. «Шимми, безусловно, гвоздь сезона, Шимми — модный танец из Бастона, все танцуют Шимми на последний грош». Шапшнев выступает. «Гражданин!» Рудик отскочил. «Кто там? Что вам нужно?» Шапшнев. «Позвольте прикурить!» Рудик. «Но-но-но! Знаем эти прикурки!» «Ба! Да это вы, Шапшнев!» Шапшнев. «Позвольте прикурить!» Рудик. «Бросьте сердиться, дружище! Мы играли честно. Не вы, так я, дело счастья. Так и быть, я вам сделаю подарочек!» Шапшнев заорал не своим голосом. «Руки вверх!» Рудик. «Грабят!» Семен подскакивает сзади, затыкает ему рот кепкой. «Не ори! Я тебе говорю, не кричи! Где у тебя билет?» Шапшневу. «Шарь, шарь по карманам!» Шапшнев шарит. «Куда он его засунул?» Семен. «Вот как надо шарить!» Шарит. Шапшнев. «Нет нигде!» Семен. «Щупай в подштанниках!» Шапшнев. «Не вертись, Адольф Рафаилович!» Семен. «Что за штука?» Шапшнев. «А может, у него за щекой?» Семен. Рудику. «Разинь рот!» Рудик. «Милицейский!» Семен. «Кричать! Знаешь, за это!» Шапшнев. «Можем в реку бросить!» Семен. «Смерти не боишься? Говори, где билет?» Шапшнев. «А то утопим!»